Я обогнул сквер с церковью, свернул направо и поехал на юг. Весь городок словно вымер. Кроме меня на дороге никого не было. Проехав от сквера 300 ярдов на юг, я свернул к дому Моррисона, подогнал грузовик к самому дому и поставил его рядом с Линкольном. Запер двери. Подбежал к ограде и зашвырнул ключи далеко в поле. Плотнее укутался в куртку, спасаясь от ливня, и пошел назад, напряженно думая. Субботе уже исполнился час от роду. Значит, до воскресенья осталось меньше суток. Все вырисовывалось достаточно четко. Мне были достоверно известны три факта. Во-первых, клинеру нужна специальная бумага. Во-вторых, в Штатах достать такую бумагу нельзя. Факт номер три заключался в том, что склад был чем-то забит. Еще меня беспокоили надписи на ящиках с кондиционерами. Ни клеймо завода-изготовителя, ни напечатанный текст. Другое. Серийные номера. На тех коробках, что я видел, серийные номера были написаны от руки в специальных рамках. Я это хорошо запомнил. По словам полицейских из Джексонвилля, то же самое было на ящиках в грузовике Столлера, остановленного за превышение скорости. Длинные серийные номера, написанные от руки. Но зачем они были нужны? Ящики сами по себе были хорошим прикрытием, отличной маскировкой. Мысль возить что-то во Флориду и дальше в ящиках из-под кондиционеров была гениальной. Этот товар не вызывал никаких подозрений. Ящики обманули джексонвильских полицейских. Полицейским даже в голову не пришло в них заглянуть. Но мне не давали покоя серийные номера. Если в ящиках не было электрических приборов, зачем писать на них серийные номера? Маскировка доводилась до абсурда. Так что же, черт побери, означали эти серийные номера? Что, черт побери, находилось в этих проклятых ящиках? Я без конца повторял себе этот вопрос. В конце концов ответил на него Джо. Я шел под дождем, вспоминая слова Кельстейна о дотошности. Старый профессор сказал, что мой брат очаровал его точностью, с какой формулировал свои мысли. Я это знал. Я вспомнил список, напечатанный Джо в качестве памятки самому себе. Гордые прописные буквы, столбик инициалов, столбик телефонных номеров. Две приписки внизу. Гараж Столлеров, досье Грея на клинера. Мне нужно было опять посмотреть на список. Внезапно я почувствовал, что если хочу узнать, что клинер перевозил в этих ящиках, стоит съездить в гараж Столлеров и еще раз взглянуть.